фирмы. Трачу папы, те дизайнеры на мне. Bad bitch, ха, мы наедине. High hell, но бы я глубоко на дне. Ей нужен Лорен Барбери. Проком, это был ужасный саунд. На блоке я сияю, как с тенями в унисон. Ice cold tape, дайте мне холодный трон. Забудь мой телефон, да, forever alone. Эй, я считаю глупее, yeah. Танчу лица на уставе, под ремень запрятал глаги, маски шоу от Apple, превратил твой трэп хаус, чертов Honda House. Пару зэни, блин, я будто чертов Доктор Хаус. Один дома много, сука, не хотят мой саунд. Baby tape, one love, Moscow dirty south. Рядом мой шутер, молодой Будда. Мой щит это классик, бой, мой щит это для худа. Ты меня не видишь, я скрываюсь, да, Джон Сина. В платье стиле сила, позже прыгнул белый бимер, yeah. Ты нужен Лорен Барбери и Ирмэ. Трачу папы, те дизайнеры на мне. Bad bitch, ха, мы наедине. High hell, но бы я глубоко на дне. Ей нужен Лорен Барбери и Ирмэ. Трачу папы, те дизайнеры на мне. Bad bitch, ха, мы наедине. High hell, но бы я глубоко на дне. Пусть всегда будет солнце и большой стэк. Будет куш, будет гейм, будет кадиллэк. Пусть меня разбудит луч, когда растает снег. Плачет небеса минута для тех, кого рядом нет. Но если я умру, не лейте много слез. Положите меня в whip бренда Rolls-Royce. Положите меня в black, my bloody bros. Платиновый склеп, закиньте ли на пару bloody house. Эй, я в плюсе, пять пар бенз на пульсе. Барбери бэк, днём мужа, бэйби не в крэп, я в блюзе. Hold on, wait, big boy, эй. Где ты был? Я был там, где должен быть, эй. Я люблю людей, но нет любви для тех людей. Alizé, OG Dane, но я стал только сильней. Мне звонят эти деньги, я отвечу им окей. И завтра я проснусь таким, каким я был на первый день. What?